Главной головной болью Чижика был дефицит кредитов. Да, со временем эта проблема станет менее острой, но сейчас все ресурсы шли на развитие базы. Чижик уже корил себя за то, что потратил драгоценные кредиты на те жалкие излучатели, которые оказались на редкость бесполезными. Целых 4000 кредитов улетели в трубу за оружие, которое не смогло даже убить здоровенного, но все же обычного волка. Кто же мог знать, что это фантастическое оружие окажется бесполезнее простого топора, которым тогда и отбился старик от стаи волков. Да, был способ заработка, сдавать ископаемые и ту же биоматерию, кои вокруг было полно. Вот только сейчас он не мог переводить биоматериал в кредиты. Ему нужно было увеличить площадь базы для размещения торгового терминала второго порядка. А вот на терминал первого порядка он пока даже не рассчитывал, уж слишком дорого он стоил. Да и размеры 100 на 100 метров намекали, что при помощи этого грандиозного сооружения можно будет купить что-то прям внушительное. Хотя узнать, что именно, можно было только установив его. Поэтому он сейчас всеми силами пытался установить терминал второго порядка, который был куда меньше и занимал площадь всего 30 на 30 метров. Цена в 20 тысяч кредитов Чижика не смущала. Таранов принес уже куда больше, и этот доход он хотел вложить во что-то полезное до того момента, как лавочка прикроется. «Чего расселись, еще два бревна и можете сделать перерыв», — сказал Чижик, увидев, как парочка инженеров села на землю и отдыхала. «Я хочу домой», — сказал один из двух инженеров, с трудом поднимаясь на ноги. «Заткнись», — попытался остановить его второй, но было уже слишком поздно. Чижик все услышал. «Дальше будет легче, скоро сила и выносливость у вас поднимутся, и станет легче», — с ухмылкой сказал Чижик. «Не верим», — ответили они синхронно. «Ты просто заставишь нас еще больше пахать». «Заставлю, но вы сами виноваты, что такие слабые, так еще и ваш общий интеллект ниже моего. У меня вообще подозрение, что вы свои диссертации за деньги защитили, надо будет проверку организовать. Я, если честно, рассчитывал на куда большие, что в плане показателя силы, что в плане интеллекта». Почти в каждом споре Чижик пристыжил этих двоих низким интеллектом, хотя если судить по коту и старику, 10 пунктов в этой характеристике было куда выше среднего, но он все равно был сильно разочарован в этой парочке. «Босс, вы должны на это взглянуть», — подойдя к рыжему парню, сказал бывалый вояка с позывным «Старик». «Что там?» — старик протянул руку с странным предметом, похожим на серебряный браслет, и еще белый прямоугольник, который в отличие от первой штуки был ему очень хорошо знаком. «Ид-карта», — пробормотал себе под нос Чижик и прочитал данные на карточке. «Ид-карта». Кимарнос, класс, механик, уровень, 56, очки репутации, 55, кредиты, 100-265, и где вы это нашли? Я докладывал, что мы обнаружили еще одно строение чуть дальше от базы. Помню, ты говорил, что оно возвышается над поверхностью земли на пару десятков метров. Да, так и есть. Мы начали обследовать первый этаж и наткнулись на это. Будьте аккуратнее там, сказал Чижик, рассматривая странного вида браслет. «Конечно, мы не рискуем и не заходим далеко вглубь, так что можешь не волноваться за нас». «Да кто за вас волнуется? Я говорю, что будьте аккуратнее и не превратите в груду хлама еще один важный объект», сказал Чижик, вернувшись к осмотру ид-карты неизвестного человека. Хотя в том, что это человек, были сомнения. После этих слов на виске старика вздулась жилка, и он с неприязнью посмотрел на рыжего парня, стоящего перед ним. Ему вдруг снова захотелось обрить эти уже успевшие неплохо отрасти рыжие патлы. «Что-то хочешь мне сказать?» — спросил Чижик, глядя старику в глаза. «Ну, раз нет, то свободен». Мало того, что у Чижика был дурной нрав, так еще он был на редкость злопамятный, и спускать то, как старик обрил его наголо, он не собирался. Но даже в этом деле он считал, что надо знать меру, и их разборки не должны вредить общему делу. Поэтому он ограничивался только словесными подколками. Хотя старика они злили куда сильнее, чем если бы Чижик решил выместить свою злость, используя административный ресурс. Не став продолжать дискуссию, Чижик отправил старика и кота помогать лесорубам, а сам вошел в здание базы и подошел с ид-картой к терминалу. Несколькими манипуляциями с меню терминала он выбрал тот самый гравитационный манипулятор, который так выпрашивала парочка инженеров-лесорубов, и приложил ид-карту. «Черт!» – выругался Чижик, когда ничего не произошло. Заветный манипулятор так и не появился в отсеке выдачи. Он ожидал такого итога, но попробовать все равно стоило. «Привет, рыжий, смотрю, ты уже неплохо оброс. Не расскажешь, что все-таки тогда случилось?» — спросила невысокая черноволосая девушка, присаживаясь за большой стол к одиноко сидящему парню. Увидев в столовой знакомую рыжую шевелюру, одиноко сидящую за большим столом, Лисан не смогла сдержать порыва и подошла. Хотя не смогла сдержать было бы преувеличением. Просто ей самой было ни с кем общаться, и в отсутствие Чижика она обычно коротала время за этим же столом в полном одиночестве. А Чижика не было довольно часто, он с головой был поглощен развитием базы в эфире. Как ни боялась она остаться одна, но избежать этого не удалось. Среди всех этих людей, преданных науке, ей было достаточно некомфортно. Уж слишком заумные разговоры они вели, отчего она чувствовала себя как дура. Вот и получилось так, что единственный, с кем она могла тут нормально общаться, был этот рыжий парень, который, хоть и был занозой похлеще некоторых, но все же не пытался в разговорах с ней поднимать темы, в которых она совершенно ничего не понимала. «Блин, это снова ты. Вот скажи, у тебя что, чувство ко мне, раз ты из раза в раз подсаживаешься сюда?» — сказал Чижик, передвигая свои тарелки к себе поближе. «Боже упаси», — ответила девушка и сплюнула три раза через плечо. «Мне просто нравится бесить тебя. Других развлечений то нету. Лучше расскажи, что там в эфире». «Что там?» — задумался Чижик. В последнее время он сосредоточился на развитии базы и ожидании ввода в строй еще 5 капсул, которые хоть немного, но должны ускорить процесс, который почти стоит на месте. «Эй, рыжий, ты что завис?» — помахала рукой перед лицом парня девушка. «Да так, задумался. А что в эфире, узнаешь, когда твою капсулу введут в эксплуатацию? Тебе что, жалко? Мы же все в одной лодке», — сказала девушка, теперь размахивая перед лицом парня куском курицы на вилке, который мгновение назад ловким, отточенным движением утащила у Чижика из тарелки, воспользовавшись его задумчивостью. «Время тратить на тебя жалко», — ответил парень. «И мы не в одной лодке. У тебя будут свои, не касающиеся моих задач, цели. Ну ты и сволочь. А я уже начала думать, что ты нормальный, ну почти нормальный. Да мне как бы дела нет до того, что ты обо мне думаешь. Лучше», — не договорил парень, застыв на полуслове. А все дело было в том, что в столовую вошла светловолосая фигуристая девушка. «Все вы одинаковые», — зло сказала Лисан, когда увидела, куда направлен взгляд парня. «Скажу тебе сразу, даже не раскатывай губу. Синицына замужем». «Да я и не раскатывал, но любоваться никто не запрещает», — ответил парень, все же отведя взгляд от белокурой грудастой красотки. «И вообще, откуда ты ее знаешь? Я думал, ты тут ни с кем не общаешься, ну кроме меня. Она с нашего отдела. Мы, конечно, не сильно ладили, но если уж так хочешь, могу познакомить», — сказал Лисан и еще одним ловким движением вилки утащила у Чижика из тарелки очередной кусок курицы. «Не надо», — ответил парень. «Тем более, если она из ваших, разговаривать с ней мне точно ни о чем». «Ну и правильно», — снова протянув вилку к тарелке собеседника уже за последним в ней оставшимся куском курицы, — сказал Лисан. «Хотя это твое из ваших немного обидно, чем тебе органы успели насолить. Неужели есть что скрывать от родины? Вот этим. С вашим братом всегда приходится слова подбирать. Уж больно вы везде ищите скрытые смыслы, даже там, где их нет», — ответил парень и убрал тарелку на край стола, спасая последний кусок курицы, которую он даже попробовать не успел. «И не надо у меня еду воровать, если так хочется, сходи и наложи себе. Тут как бы денег за это не берут. С чужой тарелки вкуснее, ты что не знаешь? Вот можешь у меня взять», — сказала девушка, пододвигая к парню тарелку, на которой кроме листьев салата и пары помидорок черри ничего не было. «Ну и я на диете. Ну так и жуй свою траву, раз на диете. И вообще, ты вроде не толстая, хотя», — задумался парень, пристально осматривая девушку. «Что хотя? Вот ты точно умрешь в одиночестве», — обиженно сказала девушка и сложила руки на груди. «Да ничего, вот можешь забирать», — сказал Чижик и вернул тарелку, чтобы девушка могла забрать последний кусочек. «Уже не хочу», — ответила она, продолжая дуться, но через пару секунд все же схватила вилкой кусок курицы. «Ладно, проехали, лучше скажи, что там в эфире?» «Да что ты заладила, скоро сама узнаешь». Дело было не в том, что он не хотел рассказывать что-то Лисан, просто Шульман запретил это делать всем на объекте до тех пор, пока ее капсула не будет подготовлена. А все дело в том, что в отличие от остальных ей предстоит войти в эфир не на проекции Земли, а где-то в далеком космосе, о котором у них не было никакой информации, кроме определенной точки входа. И то это место совершенно не гарантирует успеха этой затеи. Уж больно много приходилось делать вслепую. «Гад ты, Максим», — сказала Лисан и, откинувшись на стуле, посмотрела в потолок, подражая Таранову, который даже при допросе зачем-то так глядел. Созерцание неровно отделанного потолка действительно немного успокоило Лисан. Она, конечно, старалась не подавать виду, что ей может быть страшно, но то, как с ней обходились на базе с подчеркнутой аккуратностью, невольно сеяло в душе сомнения и страх. Из всего, что ей было известно, это то, что ей необходимо наладить контакт с Тарановым, но никто не торопился делиться подробностями. «Максим, скажи прямо, что меня ждет?» Лисан вернула взгляд на парня. В ее глазах уже не было ни задора, ни юношеской несдержанности. Максим надолго задумался, но девушка не торопила его, а просто спокойно смотрела ему в глаза. «К сожалению, никто не знает, что тебя ждет. Ты отправишься в неизведанное место. Система утверждает, что оно безопасно, но мы не можем ничего гарантировать. К тому же это место преимущественно заселено не гуманоидными инопланетными расами, поэтому шансы встретить там Таранова крайне малы. Не исключено, что ты окажешься в окружении враждебных существ совершенно одна, и мы не сможем тебе помочь. Поэтому сразу же после входа проверь возможность выхода, это будет главным индикатором. Но там же не реальный мир, а что-то вроде виртуальной игры. Мне так говорили». «Нет», — сказал Максим, все же решив, раз начал говорить, то значит надо рассказать всю правду. Это точно не виртуальный мир, хоть мы и называем то проекцией Земли, но на самом деле это что-то вроде параллельного мира в неком измерении. Даже твое тело при входе в эфир пропадет тут и появится там. И мы даже со всеми новыми данными почти ничего не понимаем в этих механизмах. Все, что мы узнали, нам лишь позволило собрать по полученной инструкции капсулу. По сути, нам просто выдали билет в тот мир, и мы им безрассудно воспользовались, даже не проверив риски. «Понятно», — ответила девушка. «Но Таранов же как-то там справился, значит, и со мной будет все хорошо». Он захотел закричать «Да к черту этого Таранова, подумай о себе, дура». Эта затея ему казалась неплохим делом до того момента, как он познакомился с Лисан. А сейчас он не хотел рисковать жизнью ни ее, ни кого-то еще. Рано или поздно этот Таранов выйдет сам на контакт, но что он, что Шульман так спешили, что убедили сами себя и высшее руководство в необходимости сделать это как можно быстрее. Их просто обуяла жадность, жадность знаний. Вот только возможно, жертва этой жадности сидит сейчас перед ним. После этого они еще немного молча посидели, а после Чижик отправился в кабинет к Шульману, который уже несколько раз отправлял ему сообщение с требованием явиться к нему как можно быстрее. «И зачем ты ей все рассказал? Неужто в тебе жалость сыграла?» — спросил Шульман, не скрывая, что он следил за своим подчиненным. «Она все равно сделает, что надо», — ответил парень. «Ну а если все сорвется, то я возьму ответственность на себя». «Ответственность?» — переспросил Шульман. «Нам нужен Таранов. Он — безграничный источник информации. И это я говорю, не касаясь его похождений в эфире. Даже изучая аномалии, преследующие его на каждом шагу, мы уже значительно опередили конкурентов. А польза от его связи с видами, опережающими нас в развитии, вообще бесценна. К тому же, у него есть доступ к реальным научным данным. Ты же понимаешь, что нам придется делиться своими разработками, иначе не избежать большой войны. Никто не даст нам спокойно работать, оставив всех позади. Слишком велики риски для них остаться с луком и стрелами в эпоху огнестрельного оружия. Таранов станет нашей гарантией, что мы не окажемся в проигрыше, когда все вступят в открытую конкуренцию уже в эфире. Она сделает все, что требуется, еще раз сказал Чижик. Ну, теперь нам остается на это только надеяться. До ввода в эксплуатацию капсул с 6 до 10 еще 2 недели. Но я тебя не за этим вызывал. У нас есть более серьезная проблема. Что там еще случилось? Удивился Чижик тому, что Шульман назвал проблему более серьезной, чем ситуация с Тарановым. Случилось, вот посмотри это, мы засекли сегодня утром в районе Юпитера, сказал Шульман и развернул монитор на своем столе в сторону Чижика. Один из исследовательских зондов, направленный к Европе, заснял этот объект. На экране было сильно размытое изображение некоего овального предмета, с одной стороны которого виднелось явное свечение. «Контакт», — лишь одно слово произнес Чижик. «Скорее всего, но меня больше беспокоит другое. Вот это уже с наших дальних сканеров с применением новых технологий», — переключил изображение на другую страницу Шульман. «Такая же сигнатура, как у аномалии, которая следует за Тарановым», — сказал Чижик. «Да, и поэтому контакт с Тарановым становится еще более приоритетной задачей. По нашим расчетам, объект достигнет Земли примерно через 2 недели. Они еще несколько часов обсуждали прибытие инопланетного корабля и развитие базы на проекции Земли в эфире, а после Чижик направился в зал с капсулами. Уж слишком много дел у него там накопилось в последнее время. «Хотите зайти в эфир?» Появилась надпись на экране, и Чижик нажал «Да». Глава 10. С тех пор, как первые и второй ударные флоты Союза ушли в гиперпрыжок, прошло уже 3 луна. Мы даже один раз вышли из гиперпрыжка, но не прошло и 1/4 луна, как весь флот отправился дальше. Причем все это время был объявлен режим тишины. Запрещено было даже отправлять сообщения через личные комы. Из тех, с кем я общался, что происходит, не знал абсолютно никто. Но было понятно одно: нам предстоит повоевать. И, честно, я ждал этого. Меня просто распирало от желания попробовать свои навыки в реальном бою. Просто все, что я делал после назначения пилотом перехватчика, это лишь учебные бои да отработка группового взаимодействия. Пока мы находились в гиперпрыжке, подготовка к грядущему сражению велась полным ходом. Было проведено техническое обслуживание всех кораблей, да и самого корабля, а вот ожидаемой церемонии награждения тех, кто больше всего отличился на учениях, не состоялось. Командование, конечно, не обмануло, и самых отличившихся, как и меня, повысили в звании, но это произошло без лишней суеты. А еще я стал довольно известным во флоте Союза. Конечно, я и раньше привлекал к себе внимание, но это было только из-за внешности. Но после того, как вывесили списки самых отличившихся, где я был на 2-м месте после героя Зуртина, я стал известен и как пилот перехватчика. Пустячок, а приятно. После получения звания младшего лейтенанта мне даже выдали личную каюту на станции, но не сказал бы, что это меня обрадовало. Скорее, даже наоборот. За последнее время я отвык находиться в одиночестве и привык к своим тиранским соседям по жилому отсеку. Тем более я довольно сильно пристрастился к игре в Юми. Правда, тиранцы из моего жилого отсека из-за этого в Юми почти перестали играть, и мне приходилось даже искать соперников в других местах. А еще каждый раз, когда я оставался один, на меня накатывала тоска по дому. Даже не так, я просто скучал по семье и по людям. Да черт возьми, сейчас я был готов даже снова отправиться в тот чертов поход с Дином, лишь бы люди были рядом. Друг Даниил Таранов, ты правда общался с героем Зуртином? Как только я пришел в ДОК-17, обратился ко мне командир нашего звена Тарнус. Да, но это было еще, когда учения только закончились, ответил я. Любопытно, откуда просочилась информация о той встрече, ведь я никому о ней не рассказывал, а мой грибовидный командир, судя по всему, уже в курсе. Повезло тебе. И какой он? Словно фанат спросил меня командир. Да вроде обычный мифунец. Необычный, перебил Тарнус. Ну, необычный, так необычный, ответил я. Спорить с фанатами все равно дело неблагодарное. Никогда не понять мне этого фанатизма. Что к звездам на Земле, что к высокоуровневым персонажам здесь. Если на то пошло, единственный человек, кем я восхищался, была моя сестра. Она всегда была умнее меня и более приспособлена к жизни. В то время, когда меня интересовали только всякие глупости, она, будучи на 2 года младше, читала книжки, рассказывала мне интересные вещи и никогда не пыталась этим выпендриться. Объявлен режим боевой готовности. Наконец-то раздалось сообщение, которого все с нетерпением ждали. «Ну что, бледный, будем мочить нефиров», — сказал Антан, со всего размаха стукнув меня по спине своей тяжеленной рукой. «Поаккуратнее нельзя, а то чуть хребет мне не сломал, гад синий», — ответил я, выгнувшись от боли дугой. «Не ной, бледный», — усмехнулся Антан и снова решил стукнуть меня, но я, благодаря предвидению, увернулся от его так называемых подбадриваний. Ожидание продлилось около 2 часа. Несмотря на всю браваду, даже Антан был полностью сосредоточен, и не мудрено. Судя по тем силам, которые направил Союз, нам предстояла тяжелая битва. И если мы проиграем, то у Союза останется только 3-й ударный флот, который понес тяжелые потери еще в самом начале войны, приняв основной удар армады нефиров на себя. «Получим приказ на вылет», — раздался голос Тарнуса в общем канале нашего звена. «Шилка-4, в этом бою вы второй номер. Если я выбываю, берите командование звеном на себя». «Есть, сэр», — ответил я по уставу, отчего мой тиранский напарник ехидно заржал в общий канал. Спустя две минуты наше звено вошло в строй из почти тысячи кораблей малых классов, находящихся под прикрытием целой армады линкоров, которых насчитывалось аж 18 штук. Наша задача была простая – прикрывать ударную группу фрегатов класса «Молот», – сказал Тарнус, и на моем сканере появились 10 желтых отметок. Прикрывать эту группу «Молотов» нам нужно было не одним. Также с нами было два звена перехватчиков и два фрегата класса «Защитник», которые должны были бы, если что, взять тяжелый огонь противника на свои прочные щиты и не дать вывести из боя ценные единицы ударной техники. А довести ударную группу нам, видимо, надо было либо до той огромной орбитальной станции рядом с бело-голубой планетой, либо вон до того гигантского кальмара, расположенного рядом с ней. Нефиры явно прозевали наше нападение, и только когда наша армада появилась в системе, от кальмара начали отделяться сотни светящихся точек. Но что меня удивило больше всего, это то, что ни одного линкора видно не было, а с орбитальной станции начали во все стороны разлетаться сотни небольших кораблей с явным намерением удрать отсюда как можно быстрее. То, что произошло дальше, даже боем назвать было сложно. Мы спокойно довели ударную группу молотов до кальмар-подобной станции и просто наблюдали, как наши танки в компании еще с десятком таких же соединений расстреливают кальмара под прикрытием формаций линкоров. Спустя полчаса эдакой бойни станция нефиров просто развалилась на куски, и нам был дан приказ направляться к орбитальной станции, но не открывать огонь по ней или тем мирным кораблям, которые пытаются с нее удрать. Карающие и разящие вышли на орбиту планеты, а 18 линкоров распределились вдоль экватора и тоже начали чего-то ожидать. «Синий, а ты что молчишь?» – спросил я Антана, который после вылета с карающего не проронил и слова. «Я, конечно, понимаю, бой был скучным, но не стоит так расстраиваться. Мы все-таки победили. Бледный, ты что, дурак?» – рявкнул Антан. «А что такое? Ладно, потом обсудим, но это все неправильно, просто неправильно», сказал явно находящийся не в настроении Тиронец. После этого я заметил, что и Тарнус явно без настроения отдавал приказы в канал общей связи. «Видимо, я все же чего-то не понимаю, и долго нам тут торчать?» – ругнулся я, когда у меня начало затекать все, что можно, в кресле пилота. Просто к этому моменту мы уже часов 5 находились на одном месте, ожидая приказов. «Видимо, идут переговоры», – сказал Антан. «Ну так пускай быстрее переговариваются, а то я тут от скуки сдохну». «Полная готовность», – прозвучал приказ Тарнуса. И в следующий момент молоты, которых мы прикрывали, отстрелялись по орбитальной станции, да и не только наши. По станции отстрелялась вся группировка, окружавшая ее. Первый залп толстые щиты станции выдержали, второй тоже, а третий превратил орбитальную станцию в гору космического мусора. Армада в виде двух разрушителей и 18 линкоров тоже открыла огонь по поверхности планеты. В тех местах, куда попадали термоядерные снаряды, на голубой поверхности планеты появлялись белые пятна, от которых расходилась даже отсюда заметная рябь на водной поверхности. Но это длилось недолго. Через пару десятков минут все закончилось. «Зачем так?» – выругался Антан, явно не одобряя действия командования. «Такого я раньше за ним не замечал. Синий, объясни, что не так?» – напрямую спросил я Антана, так и не поняв, в чем, собственно, проблема. «Потом», – сказал Антан, своим тоном показывая, что сейчас не собирается обсуждать, что ему так не понравилось. «Выстраиваемся в боевую формацию и двигаемся к указанной точке», прозвучал приказ по общей связи, и мы не спеша направились к отметке, которую нам скинул командир звена. Весь флот тоже сдвинулся и, отлетев достаточно далеко от планеты, что она превратилась почти в точку, начал выстраиваться в полусферу, центром которой были два разрушителя. Гости прибыли довольно скоро, вот только это были не нефиры. Уж их корабли я знал достаточно хорошо и легко бы отличил их от этих чем-то напоминающих акульи головы гигантских кораблей в количестве всего 10 штук. Вот только они по размеру превосходили наши линкоры раза в полтора, но все же сильно не дотягивали по размеру до двух разрушителей. «И кто это?» – спросил я Антана. «Кто-кто? Враг, но, скорее всего, это ихтианцы. После всего этого неудивительно, что старшие виды решили вмешаться. Я, Конечно, слышал, что за союзом и неферами стоят, как он назвал, старшие виды, но особо не вникал в эту тему. Мне и без этого дел хватало. Единственное, что я краем уха слышал, это то, что за союзом стоят те ящероподобные существа, одного из которых я встретил, когда меня позвали на встречу с героем Зуртином. Но честно, даже как их вид называется, не запомнил. Круны или кроны, что-то в этом духе. А вот про ихтианцев вообще слышал впервые. Битва началась без какого-то сигнала. Акульи головы открыли шквальный огонь по нашим линкорам, но те тоже не стали сдерживаться. Два разрушителя также атаковали один из больших кораблей противника. После их атаки этот гигант вспыхнул ослепительным шаром, отчего даже двум соседним кораблям прилично так прилетело. Наш флот тоже понес в этой перестрелке потери, и они были куда больше, чем у врага. Три линкора вместе с гигантским кораблем ихтианцев тоже превратились в космическую пыль. «Идем на перехват вражеских перехватчиков. Ставлю метки». Раздался голос командира, и на сканере появились несколько целей. Предвидение сработало почти моментально, и я слегка увел корабль в сторону, подражая герою Зуртину и тому, как легко он уклонялся от обстрела орудий линкора в бою со мной. «Никаких лишних движений», — пробормотал я себе под нос и прорвался сквозь шквал огня, идя в лобовую атаку на врага. Перехватчики ихтианцев внешне довольно сильно отличались от того, что я привык видеть. Они представлял собой длинную плоскую перекладину с двумя шарами по сторонам. «Черт, толстый!» — прорычал Антан, когда несколько прямых попаданий ушли в щиты врага. «Ну так даже веселее!» — ответил я, когда мы проскочили мимо него, чуть было не соприкоснувшись энергетическими щитами наших кораблей, а после развернулся и сел ему на хвост. «Первый есть!» — радостно выкрикнул Антан. То ли щиты у них спереди более усилены, то ли так сложилось, но первый же заряд плазмы, попавший сзади, пробил щит и разделил пластину, соединяющую два шара, отчего тот просто взорвался. Оказалось верным и первое, и второе. Следующего перехватчика мы разнесли с трех попаданий, когда я сел ему на хвост и дал Антану спокойно отстреляться. С тыла у них щиты слабее, сказал я в канал общей связи и продолжил сражение. Благодаря численному перевесу, мы пробивались к заданной точке с минимальными потерями. Хотя ихтианские корабли были быстрее и маневреннее, но за счет боевой мощи путь нам давался легко. Также молоты иногда помогали, а попадание их снарядов – это гарантированное уничтожение, даже если снаряд разрывался на отдаленности и не помогали им даже укрепленные фронтовые щиты. Получено 1 очко базовой характеристики ловкость. Видимо, за счет того, что я сменил свой стиль боя и пытался контролировать перехватчик более точно, ловкость подросла, достигнув 11. «Минус 5!» — выкрикнул Антан, когда враги закончились. Спустя пару минут наши молоты выстроились вдоль линкора ихтианцев и обрушили шквальный огонь термоядерными зарядами. Враг Спра не успел договорить Тарнус, и связь с ним пропала, как и его отметка на сканере. А вслед за ним Шилка-2 и Шилка-3 тоже преждевременно закончили сражение. После того, как Тарнус вышел из боя, я, по идее, должен был стать главным в нашем звене, но если от звена остался только наш перехватчик, командовать мне никем и не пришлось. Хотя честно, такой из меня командир, и я даже немного обрадовался, что мне не придется ставить метки и раздавать указания. Извините, но это точно не мое. Врагов было, если сказать честно, до хрена и больше. Где-то 20 перехватчиков и еще пару фрегатов, и все по нашу душу. Наши молоты, не прекращая огонь, двинулись в сторону корабля ихтианцев, видимо, приняв решение идти на таран. Вот только двинулись они не все. Один остался на поле боя в окружении врагов. «Валим, бледный!» — закричал Антан, но я и без его подсказки понял, что сейчас будет, и, дав максимальную мощность, начал удирать как можно дальше от места, где скоро будет большой бум. Про базовые характеристики этих танков я узнал еще во время обучения. У них была одна особенность — они могли само детонировать весь боезапас, который рванет как неплохая такая термоядерная бомба массой пару мегатонн, минимум, что в паре десятков километров от взрыва ничего не уцелеет. И тут все заполнил белый свет, который словно поглотил наш корабль, а после последовал удар. Наш перехватчик закрутило, почти все индикаторы неполадок замигали красным. Щитов не было, два плазменных орудия тоже вышли из строя. Из основных двигателей уцелел только один, но и то работал с перебоями. «Бледный, я предлагаю присоединиться к нашим молотам», — с весельем в голосе сказал Антан. «Как-то так себе идея, но она мне нравится», — ответил я, пытаясь маневрировать тем, что осталось. «А что еще оставалось? Нам все равно нужно идти на перерождение. Честно говоря, я даже не уверен, что мы способны дотянуть до вражеского линкора. Уж слишком сильно нас потрепало. Да и ждать, пока нас тут просто добьют, желания никакого не было. Лучше совершить атаку камикадзе, даже если от этого толку никакого не будет». Я кое-как направил наш перехватчик в сторону акульей морды, включил автопилот с указанием координат в ту точку, куда направлялись наши танки, и просто откинулся в кресле пилота, предварительно закрыв глаза. Уж не хотелось мне, чтобы от термоядерного взрыва мне перед перерождением выжгло сетчатку. Если уж опять помирать, то как можно более безболезненно. И даже через затемненный визор перехватчика и закрытые глаза пробил невероятно яркий свет, от которого не только глаза заболели, но и даже кожу на лице обдало жутким жаром. А после последовал чудовищный толчок и темнота. «Сынок, мы же опаздываем. Просыпайся, давай», — сказала мама, когда зашла в комнату и распахнула шторы. Свет с улицы пробился внутрь комнаты и ослепил меня, отчего я почувствовал жуткую боль в глазах. «Встаю, встаю», — ответил я и поднялся с кровати. «А куда мы опаздываем?» «Как куда?» «В камеру 12В». «Куда?» «На свадьбу твоей сестры». «Давай умойся, а то ты совсем удалось стабилизировать состояние». «В каком?» «Не в себе», — говорю. «Сынок, соберись, тебе еще речь говорить». Быстро собравшись, я вышел из квартиры родителей, где перед подъездом нас уже ждал отец на своем ренжике. «Тарантас, только тебя и ждем», — раздался басистый голос Гарына, когда я зашел в зал ЗАГСа, где в несколько рядов стояли стулья, а перед ними располагался большой белый стол. «Сынок, давай быстрее, невеста уже заждалась», — сказала мама и повела меня между рядов к белому столу. «Чья невеста?» — непонимающе спросил я. «Как чья?» «Твоя», — ответила мама и показала на стоящую рядом с этим большим белым столом Лисон. Она была в красивом белом платье, которое очень хорошо подчеркивало хоть и миниатюрную, но стройную фигуру девушки. Подойдя к столу, я поправил галстук и эмблему космофлота на своем пиджаке. «Даниил Таранов, ментальное воздействие не работает, видимо работает навык». «Что не работает?» – переспросил я. «Даниил Таранов, вы согласны взять в жены Лисон?» Я посмотрел на стоящую передо мной девушку, потом на зал, где собрались все мои знакомые, друзья, родственники и сослуживцы из первого флота, а потом на женщину, которая произнесла эти слова. Жабры на ее шее периодически открывались и закрывались, а коричнево-зеленая кожа на лице постоянно меняла узор. «Не-не-не, я не согласен», — замотав руками, выпалил я. «А вы, Лисон, согласны?» — просто проигнорировала мой ответ рыбьеголовая тетка. Миниатюрная девушка в красивом летнем платье коснулась моей щеки ладонью и сказала знакомым, слегка механическим голосом: «Очнись, Даниил Таранов». «Что, очнись?» И тут взгляд сфокусировался на пустой стене и голубоватом свечении, которое мне было очень хорошо знакомо. «А как же такое забудешь? Нечасто меня в тюрьму сажали в эфире. Единственное, что меня обрадовало, вся эта дичь была просто сном». А через миг я услышал, как дверь в то помещение, где я находился, открылась и послышались глухие шаги. Интуитивное предвидение сработало ровно в тот момент, когда синее свечение исчезло, и я резко ушел в сторону, после чего развернулся и увидел двух представителей вида, который до этого ни разу не встречал в эфире. Они, хоть и телосложением напоминали людей, но вот их лица были чем-то средним между рыбой и осьминогом, с тонкой блестящей кожей, которая постоянно меняла узор. На шее этих существ располагались пульсирующие отверстия, очень сильно напоминающие рыбьи жабры. Один из парочки рыбьих рож с классом «Стрелка» попытался выхватить висящий на поясе импульсный излучатель своей перепончатой рукой, но тут же получил прямой в то место, где у него должна была быть челюсть. Вот только по ощущениям я будто ударил в какое-то желе. Голова рыбоподобного создания откинулась, и он обмяк, упав на пол, словно мешок. А вот второй, с классом дознавателя и 30-м уровнем, даже не знаю, что хотел сделать, но кроме того, что пялился на меня выпученными рыбьими глазами, не предпринимал вообще ничего. Поэтому в один из глаз он и получил моим кулаком. Только после того, как он обмяк, я все же почувствовал легкое почесывание в правом запястье. Видимо, он хотел остановить меня ментальными способностями. Ну, не повезло ему, что поделаешь. На моей памяти Мил не смог сдержать ментальные силы только одного представителя эфира, и им был Прайм, уровень которого я даже увидеть не смог, но он явно был выше сотого, а скорее всего, вообще находился совершенно на недосягаемой отметке. Ну, был еще менталист, но он только эффектом от титула смог мне навредить, а все его ментальные способности Мил все же смог тогда заблокировать. Чертовы рыбьи извращенцы, выругался я, осознав, что нахожусь здесь абсолютно голым. Эти порочные рыбьи рожи украли даже мои трусы. Где, черт побери, моя одежда? Прочеканил я, пиная того самого дознавателя, а затем поднял импульсный излучатель и, долго не думая, приставил его к своей голове. Получено новое задание. Убейте 10 представителей вида ихтианцев на линкоре Акус Великий. Награда. 1000 кредитов. 1 очко репутации. Получено новое задание. Успешно выберитесь с линкора Акус Великий. Награда. 10000 кредитов. 10 очков репутации. Кристалл обучения второго порядка. Ну и хитрая же ты, сволочь система, ругнулся я и все же убрал излучатель от своего виска. Глава 11. Черт, и как тут эта дрянь включается? Тыкал я все кнопки подряд на небольшой панели, торчащей из стены, пытаясь включить это синее свечение, в котором совсем недавно сам и находился. А, вроде заработало, радостно воскликнул я и принялся затаскивать эти два бессознательных тела ихтианцев в зону действия заморозки, или что там из себя представляет эта дрянь. А теперь самое противное. Надеюсь, они не заразные, скривился я, поднимая с пола штаны и куртку, предварительно снятые с одного из этих рыбоподобных существ. Нет, я не был извращенцем и даже не думал делать что-то развратное с этими представителями морепродуктов. Я просто не хотел разгуливать полностью голым, ну не привык я к такому. А-а-а, как же мерзко, пробормотал я, одевая штаны, которые все внутри были покрыты какой-то слизью, а после нацепил на себя и куртку. Убивать я эту парочку не стал, решив, что на задании по убийству рыбьих рож можно и забить. Не такая и хорошая там награда, а вот при победе с этого линкора лишние смерти мне точно помешают. Пройдет 15 минут, и они дружно возродятся, и в тот же миг на меня начнется настоящая охота, а это мне не надо. Если система выдала мне это задание, значит, оно, хоть и будет чертовски сложно, но не невыполнимо. Например, система не давала мне задание на убийство того менталиста. Скорее всего, это было сделать на моем уровне нереально. Ну, а если ничего не выйдет, надо будет просто вышибить себе мозги из излучателя. Ох, аж передернул от одной мысли об этом. Говорят, человек может привыкнуть ко всему, но это ложь, невозможно привыкнуть к смерти. Ну, или как минимум, я не смог к этому привыкнуть и, наверное, не смогу. Выйдя из камеры, я сразу же наткнулся на ихтианца-администратора 20 уровня, стоящего за пультом управления. Он, выпучив на меня свои глаза, которые, по ощущению, должны были уже выпасть из орбит, и сразу потянулся, чтобы что-то нажать. Но я, включив ускорение, подскочил к нему и одним ударом ноги в живот откинул его от панели, а потом добавил ему ударом ноги в пах. Видимо, у них там ничего нет, подумал я, смотря на ихтианца, который даже не дрогнул от боли и пытался ударить меня раскрытой перепончатой ладонью, словно хотел дать мне пощечину. Вот только у него это не получилось. Я легко уклонился, даже без навыков и умений, и врезал ему кулаком в один из выпученных глаз. «Черт, что ж, вы такие тяжелые», — ругался я, волоча этого ихтианца-администратора уже во второй раз. «Просто я, сдуру, не проверил, и оказалось, что та камера, которую я выбрал изначально, оказалась занята. Там, в конусе голубого свечения, стоял один из ихтианцев с классом механик. Даже интересно, за что его сюда посадили». Осознав свою глупость, что не проверил все камеры на наличие, к примеру, солдат Союза, я принялся торопливо открывать одну дверь за другой. И действительно, в одной из камер я обнаружил хорошо знакомого мне тиранца. Я, все же, дурак. Наверное, надо было что-то сказать перед тем, как отключил удерживающее антенна поле. Но я этого не сделал. И только я отключил синее свечение, как этот синекожий гад набросился на меня. Лишь мое предвидение позволило чудом увернуться от здоровенного кулака тиранца. «Стой, блин, это я, бледный!» — выкрикнул я, продолжая уворачиваться от ударов. «Бледный, и правда, ты, мог бы сразу сказать, под действием стазисного поля слух-то работает. Ох, извиняй, не подумал. Кто ж знал, что ты настолько тупой, что сначала лупишь, а потом смотришь, кто перед тобой, мог бы быть поблагороднее, я, как-никак, твою синюю жопу спас. О, великий бледный, благодарю, сказал Тиронец, расставив руки в стороны, все доволен, а теперь надо сваливать отсюда, мы тут уже 5 лунов торчим, лучше скажи, как мы сюда вообще попали, спросил я у Тиронца. Просто я до последнего времени в отключке был, сам не знаю, я очнулся уже тут, но, видимо, наш перехватчик каким-то чудом уцелел, после чего нас и взяли в плен. Вот только если мы здесь, то флота Союза, скорее всего, нет, сказал Антан, явно пытаясь сдержать злость. Думаешь, даже разрушители были того, спросил я, изображая руками большой взрыв. Того, но давай об этом потом поболтаем. Сейчас нужно найти способ уйти на перерождение и свалить отсюда. Нет, я, конечно, тебя голыми руками придушить могу, но мне-то потом что делать? Стой, блин, душить меня уже собрался, это я тебя сейчас придушу за такие идеи. И вообще, мне нельзя сейчас помирать, у меня задание системы на побег. И думаю, через перерождение он мне его не засчитает. Я давно догадывался, что ты полный идиот, но сейчас убедился в этом. Ты хочешь торчать в стазисе до конца войны? Ну, если хочешь, я могу тебя на перерождение хоть сейчас отправить, сказал я и достал излучатель, после чего навел его на Тиронца. Ну, или придушить тебя могу, мне не жалко, выбирай. Вшух, открылся вход в помещение, где мы спорили, за которой находилась сразу троица рыбьих рож. Мы с Антаном моментально сорвались с места и несколькими быстрыми ударами вырубили 2 из них, а третий успел выхватить плазменную винтовку. Но я, благодаря предвидению, легко уклонился от выпущенного заряда, а Антан тяжелым ударом кулака отправил его видеть сны. После непродолжительной схватки мы быстро распределили их по пустым камерам и до конца проверили оставшиеся, в которых никого больше не оказалось. Ладно, я буду пытаться выбраться отсюда. Ты хоть представляешь, сколько кристаллов второго порядка стоит, сказал я Антану и снова навел на него излучатель. Честно говоря, даже я не представлял его цену. Если мое ускорение с кристалла третьего порядка по словам Дуртена стоило примерно 50 тысяч кредитов, то умение второго порядка должен стоить как минимум 1200, а то и 500, ну я так думаю. А вот первого, который я недолго думая использовал, черт, такую сумму даже страшно представлять. Я, наверное, смог бы себе фрегат купить, а то и 2. Но я не жалел о решении изучить предвидение ни секунды. С этим навыком я стал в разы сильнее, а то и на порядке. Черт, стой, мне только что система выдала задание на побег, ответил Антан, водя глазами, видимо читая текст. Интересно, а почему не сразу? Может из-за того, что я помог ему? Уж очень хочется мне понять, по какому принципу система выдает задание. Если понять это и создавать условия, то можно в разы быстрее качаться. Спустя 5 минут Антан, с явным недовольством, натянул на себя одежду ихтянцев. Штаны и куртка оказались ему маловаты, и он, облаченный в полностью облегающий костюм с чешуйчатым узором, который к тому еще и поблескивал, больше походил на манерного певца, только немного перекоченного и синей рожей. «Филипп, ты ли это?» — не удержался от подколки я. «Кто?» — рявкнул Тиронец. «Не бери в голову. Это я так», — ответил я, еще раз осмотрев Тиронца с ног до головы и еле сдержав смех. «Надо было тебя все-таки придушить», — ругнулся Антан. «Ладно, хватит дурака валять, есть более важный вопрос. Куда нам идти?» — сказал я, поняв, что вообще не представляю, что делать. «Бледный, я думал, у тебя есть хоть какой-то план». «Конечно есть, сбежать отсюда, например, угнав перехватчик». «Да ты гений, а найдем мы его просто так?» Бродя по военному объекту, можно еще кого-то попросить подсказать дорогу. «Ладно, ладно, я тебя понял», — ответил я и произнес про себя. «Подсказать дорогу», а после подошел к той самой камере, где стоял замороженный в стазисе один из ихтянцев. «Вулькер-улькер, механик 26 уровня», — прочитал я подсказку системы над его головой. «Эй, Вулькер, я тебя сейчас освобожу, но ты не дергайся, а то отправишься обратно», — сказал я перед тем, как освободить его из стазиса. «А, Тиронец, а вот твоего вида я не знаю», сказал булькающими звуками ихтянец, но система сразу перевела мне его речь. «Вы-то тут что забыли? Неужели наш флот все же решил повоевать за этих отсталых нефиров? Решил не решил, не твое дело. Лучше скажи, за что ты тут сидишь?» Задал я интересующий меня вопрос. «Если он сидит тут за какую-то мелочь, ему будет проще всего сдать нас, и, возможно, его даже освободят досрочно в благодарность за помощь в поимке беглецов. Тогда нам с ним точно не по пути. Я, да по чистому недоразумению, ответил Вулькер и развел перепончатые руки в стороны. Разве является преступлением продажа того, что и так пойдет на утилизацию? А они сказали, что я преступник просто из-за того, что я продал всего-то пару десятков пустых энергоячеек. По манере общения сразу стало ясно. Вулькер – мутная личность. Непонятно, как он вообще попал в армию ихтианцев. Есть, конечно, небольшой шанс, что он просто разыгрывает спектакль. Но вряд ли нам повезло нарваться на такого талантливого актера. Да и если что-то пойдет не так, мы просто отправимся на перерождение, оставив его здесь. Ага, недоразумение. Украсть у армии энергоячейки, которые даже пустые стоят огромных денег, усмехнувшись, сказал Антан. Если бы тебя в армии Союза поймали, то простым заключением ты бы точно не отделался. Тебя бы просто отправили пожизненно на рудники, притом не в эфире. Ну значит, хорошо, что я не в армии Союза. У вас, отсталых видов, все как-то жестко. Как вы вообще живете в таких ужасных условиях? Обнажив игольчатые зубы, улыбнулся Вулькер. Да и сюда я не особо хотел попадать, если честно. А чего так? Спросил я этого даже забавного ихтианца. Меня подставили и вогнали в долги. Вот я и выбрал послужить в космофлоте, пока с ними не рассчитаюсь. Скажу честно, не имейте дела с теми, кто предлагает 1000% прибыли за пару десятков лунов. Это будет точно обман. В конце этот ихтианец чуть ли не всплакнул. И как, рассчитался уже? Нет, меня снова подставили с этими проклятыми энергоячейками и ничего не заплатили. Знаете, лучше никогда не иметь дел с ихтианцами, себе дороже выйдет. Ты же сам ихтианец. Я, наверное, единственный в галактике честный представитель своего вида, произнес Вулькер и состроил невинную рыбью рожицу. Нас твоя история не сильно интересует, единственный честный ихтианец, усмехнувшись, сказал Антан. Лучше скажи, ты знаешь, как выбраться с этого линкора? Какой-то странный вопрос, удивленно сказал Вулькер. Вроде и так понятно. Наведи вот этот свой излучатель мне на голову и выстрели, и я свободен. А потом сделай то же самое с собой. Видишь, как все просто, глупый тиронец. Всем вам, отсталым, объяснять надо. Бам! Тяжелый кулак Антана впечатался в брюхо единственного честному ихтианцу, после чего тот рухнул на пол. Ты нас не понял, Вулькер, вариант с перерождением не рассматривается. Так что скажи, ты знаешь, как выбраться с этого линкора? Если нет, то мы тебя отправим дальше созерцать белую стену камеры и найдем кого-то посговорчивее. Тут таких, как ты, много, сказал я, присев к корчившемуся от боли Вулькеру, а Антан открыл камеру, в которую мы ранее засунули одного ихтианца. Не горячись, Даниил Таранов, я знаю, где находятся доки линкора. Там можно будет угнать перехватчик или даже боевой фрегат. Но у меня есть одно условие. Как только я помогу вам с этим, вы убьете меня. И если нас прижмут, вы первым делом отправите на перерождение меня, проговорил Вулькер, не поднимаясь с пола. Знать, где они находятся, это одно, а вот добраться туда, совсем другое. Ты что думаешь, мы тут дураки по проходам военного линкора бродить? Говори сразу, знаешь ли ты, как до туда безопасно добраться или нет? Спросил я в лоб Вулькера. Знаю, после недолгого раздумья ответил ихтианец. Можно большую часть пути пройти по техническим проходам. Там почти никто не ходит, ну кроме таких как я механиков. Да их можно обойти, если проложить маршрут по тем проходам, которые не ведут к критически важным системам. Вот это уже другой разговор. Мы согласны с твоими условиями, Вулькер. Но тогда, если нас попытаются поймать по твоей вине, то отправлять себя на перерождение будешь сам. Можешь, например, головой с разбегу в стену прыгнуть, сказал я ихтианцу. Какой-то ненадежный способ, головой об стену. Так что я в деле, сказал Вулькер и почесал затылок, видимо реально обдумывая этот вариант. План был надежен, как швейцарские часы. Для начала надо было просто добраться до ближайшего входа на технический подуровень, пройти из точки А в точку Б, не встретив никого по пути. Потом, выбраться наружу, добраться до ангара, угнать перехватчик и умудриться на нем смыться. Всего-то делов. Да, блин, нас точно поймают, но других вариантов нет. Ну не с боем же прорываться. На удивление, первые две части плана прошли без эксцессов. Мы добрались до небольшой двери, открыв которую поднялись по лестнице и оказались в узком проходе технического помещения. Все было заполнено проводами и трубами. Впрочем, я чувствовал себя тут довольно комфортно. Уж очень все тут напоминало технический уровень станции «Фирис», где я провел довольно много времени, бродя по таким же проходам. «Постой», — сказал Вулькер, когда выглянул за очередной поворот. «Что там?» — спросил я. «Двое механиков и один стрелок, все выше 20 уровня. Я могу их положить за пару секунд», — сказал Антан, снимая плазменную винтовку с предохранителя. «Не надо никого ложить. Или ты повоевать с парой тысяч бойцов решил?» — ответил ему я. «Слышь, Вулькер, отвлеки их как-нибудь. Не хочу. А вдруг они меня узнают?» — неуверенно сказал Ихтианец и сделал шаг назад. «Если они тебя узнают, почеши затылок, и наш снайпер тебя сразу пристрелит», — сказал я Вулькеру и подтолкнул его в проход. Вулькер неуверенно двинулся в сторону группы ихтианцев, постоянно оборачиваясь в нашу сторону. Но я показал ему большой палец, мол, все под контролем, и взмахом руки указал, чтобы он двигался дальше. Бледный он чет сразу свою башку чесать стал, — сказал Антан, выглядывая из-за угла и следя за нашим провожатым. «Пускай дальше чешет», — ответил я. «Бледный он там сейчас дырку протрет. Ну так пускай моется почаще, чтоб не чесалось. Он уже двумя руками чешет». «Да расслабься», — ответил я. «Отправлять на перерождение этого хитроластого ихтианца я точно не собирался. Ишь, дураков нашел. Хотя, если честно, я сам дал ему возможность обмануть нас. И он явно обладал приличным интеллектом и сразу понял, что можно просто репу свою почесать и избавиться от всех своих проблем». «Троица ушла, чесоточный нам машет с недовольной рожей», — сказал Антан с довольной ухмылкой. «Вы меня обманули», — гневно, но очень тихо пробулькал Вулькер. «Ты бы свой череп еще не отходя от нас тереть стал, тогда бы мы точно повелись. Так что заткни рот и веди нас дальше», — сказал ему Антан и добавил тому скорости пинком под зад. Я но, видимо, не найдя, что сказать в свое оправдание, Вулькер, поникнув головой, повел нас дальше. Ихтианец вел нас узкими проходами технического подуровня еще минут 20. Я даже сверился с картой системы, побоявшись, что он за каким-то делом водит нас кругами, но нет. Мы, хоть и медленно, но двигались в одном направлении. «Эй, рыбья морда, долго нам еще идти?» — не выдержал и спросил я. «Почти дошли, но на входе в доки всегда кто-то дежурит», — обиженно ответил Вулькер из-за моего обращения к нему. «Но если честно, мне до этого дела не было. Не надо было пытаться нас обмануть». Спустившись на основной уровень, мы осторожно осмотрелись и вышли. До заветного входа в док линкора оставалось совсем ничего, где-то 50 метров пути и двое ихтианцев с плазменными винтовками на входе в док. «Ну что, Вулькер, твой выход», — негромко сказал я и придал храбрости нашему провожатому пинком. «И только попробуй без дела свой череп почесать. Бледный он снова чешет затылок», — сказал Антан, выглядывая из-за угла. «Расслабься, видимо он туповат, раз второй раз пытается поймать нас на трюк, который и в первый раз не сработал. Черт, они его вырубили». «Как вырубили?» — удивленно спросил я. «Как, прикладом плазменной винтовки. Что будем делать?» «Что?» «Спасать, он может нам еще пригодиться». Два раза раздался свист выпущенной плазмы из винтовки Тернца, а после звук падающих тел. «У нас максимум 15 минут», — сказал я Тернцу и рванул по проходу в сторону трех лежащих тел ихтианцев, где двое были мертвыми, а один только без сознания. На то, чтобы спрятать тела, не было ни времени, ни места. Поэтому мы с Антаном, подхватив под руки бессознательного Вулькера, зашли в док номер 4, как гласила надпись над входом. На нас сразу посмотрело под два десятка пар рыбьих глаз, а после я, долго не думая, открыл огонь из своего излучателя, жалея, что не подобрал винтовку одного из лежащих на входе покойников, а после перекатом ушел в сторону, укрываясь за каким-то не особо высоким контейнером. Антан среагировал еще быстрее меня и серией метких выстрелов отправил на перерождение сразу несколько рыбьих рож, причем все они были боевых классов, таких как стрелки или штурмовики, коих, к счастью, тут было совсем немного. Основная масса присутствующих в этом ангаре состояла из механиков и нескольких пилотов, но даже они имели с собой оружие и все же представляли довольно серьезную угрозу. В то время, пока я только отстреливался, даже не высовываясь из-за укрытия, Антан, словно орангутанг, вскарабкался на большую подвешенную под потолком балку, которую, видимо, используют для поднятия тяжелой техники, и уже с нее начал отстреливать одного за другим ихтянцев. Про любовь забраться куда-то повыше этого тиранца я знал еще давно, с тех пор как сражался с ним на стрелковой подготовке. Еще через пару десятков секунд он уже спрыгнул и, петляя, подбежал к следующему укрытию, на этот раз в роли которого был сильно потрепанный перехватчик ихтянцев, на перекладину которого он резво вскочил и продолжил свою эффектную охоту. «Вроде все», — крикнул Антан, — «а ты крут», — крикнул я, осматривая поле боя, где находилось как минимум 15 тел. «Вот только где все корабли?» В доке, кроме парочки сильно поврежденных перехватчиков, ничего не было. «Это мы сейчас у нашего нового друга спросим», — сказал Антан и сделал еще один выстрел. «Ай!» — крикнул лежащий на полу Вулькер, когда выстрел попал в плазменную винтовку, которую он подобрал у одного из тел и уже наводил на свою голову. «Слышь, рыбья рожа, где обещанные корабли?» — спросил я и пнул неудавшегося самоубийцу. «Я не знаю. Тут всегда располагалось минимум 3 звена перехватчиков и пара фрегатов. Я еще раз оглядел док, где, кроме тех 2 изуродованных перехватчиков, ничего не было, и до меня дошло, куда пропала вся техника. Да все просто. Ее уничтожили во время боя с флотом Союза. Да и мы с Антаном лично поучаствовали в этом, превратив в кучу обломков как минимум 5 из них. «Ну значит, не судьба», — сказал я. «Давай его свяжем тут, а сами отправимся на перерождение. Ох, думаю, ему достанется. Он же еще и предателем стал. Ага, у нас, например, предателей приговаривают к 50 смертям в эфире от удушья. Жесть какая», — сказал я и подумал, что с эфиром это провернуть несложно. «Ну ничего не поделаешь, друг Вулькер-Улькер. Раз корабля нет, значит сделки нашей тоже нет. Ну что, Антан, ищи веревку, а после отправимся домой. Я чё-то уже устал тут бродить. Я знаю, где находится фрегат, и он точно должен быть целый», — выкрикнул ихтянец. «Но нам надо спешить. Ну так что разлегся, веди давай», — сказал я Вулькеру и даже заботливо помог подняться. Глава 12. И вот мы снова вернулись на технический подуровень, но сейчас, в отличие от первого визита, уже не обращали внимания на осторожность. Быстро двигаясь за Вулькером, мы ныряли в один поворот узких проходов за другим. Этому ушлому ихтянцу перспектива получить наказание за измену, видимо, придала мотивации. Он чуть ли не бегом вел нас к нужному месту. «Бледный, я слышу шаги, минимум 5 противников», — сказал Антан, но я и без его предупреждения знал это. Я тоже услышал еле слышный перестук ног по металлическому покрытию пола технического подуровня, но в отличие от Антана, не мог определить количество преследовавших нас врагов. «Вулькер, ускоряемся», — скомандовал я и предал ускорение пинком и так быстро двигающемуся ихтянцу. «Уже почти добрались», — выпалил он, потирая на ходу зад и заворачивая за очередной поворот, за которым находилась лестница спуска на основной уровень. «Никого», — сказал Антан, выглянув из прохода к лестнице, а потом осторожно вышел. В тот же миг прозвучали звуки выстрелов из плазменных винтовок. Антан влетел обратно к нам. На его плече красовалась огромная рана от попадания из плазменной винтовки. Но надо отдать тиранцу должное. Получив такое серьезное ранение, он даже виду не подал. Быстро применив к себе митпак, который, видимо, позаимствовал у кого-то из павших от его рук врагов, он через секунду, пригнувшись словно дикий зверь, выскочил обратно. Я тоже не стал отсиживаться и, врубив ускорение, последовал за ним. 2 выстрела просвистели над моей головой, когда я резко пригнулся и открыл ответный огонь из плазменной винтовки, на которую заменил излучатель еще в доке. После нашей недолгой перестрелки на полу прохода осталось лежать 3 тела ихтянцев, а Антан использовал еще один митпак, пытаясь залечить несколько легких ранений, полученных в этом непродолжительном бою. «Улькер, выходи живо, быстро показывай дорогу», — рявкнул я, хватая за шиворот высунувшегося из коморки ихтянца. Резким рывком я вытащил его на свет из этого закутка с лестницей на технический этаж, где он прятался. Ихтянец быстро побежал вперед, а мы следовали за ним. Один поворот, второй, третий, и тут он остановился, показав перепончатым пальцем вперед. «За той дверью», — сказал Вулькер. Мы рванули к большой двухстворчатому проходу, в который мог бы протиснуться человек 10, выстроившись в ряд. «Закрыто!» — крикнул Антан, первым добравшийся до прохода. «Я открою!» — подбежал Вулькер к небольшой панели рядом с дверью и ловким движением снял со стены ее верхнюю часть.